Глава 5. Наказание и прощение. Марк сидел в своем кабинете и пытался составить план, но мысли упрямо возвращались к словам молодого колдуна, которые пересказал Андриан. Они врезались в память, выжигая в душе болезненные шрамы. «Мы молоды, веселы, не скованы условностями, и никто нам не диктует, кого любить и на ком жениться». Марк расслабил тугой узел на галстуке и откинулся на спинку кресла. Ворон прав. Он больше подходит Лорен, чем многодетный отец-одиночка. У них действительно много общего. «Но тебе я ее не отдам. Даже не рассчитывай, щенок», — прорычал Марк. Глаза герцога вспыхнули алым. Он глубоко вздохнул, потер виски и взялся за ручку. Четверо подозреваемых, и трое из них представители различных культов. Церковь Единого давно точила на Марка зуб, что усугублялось личной враждой между магистром и епископом. Храмовники никогда не высказывали своего недовольства действиями ордена. Наоборот, первосвященник старался поддерживать хорошие отношения и с великим магистром, и с королем. Итак, начальник королевских гвардейцев, полковник Якоб Кунц, имел возможность организовать покушение на юного принца, но нет видимых мотивов. Отец Альберт, безопасник храма, отец Пауль, библиотекарь, епископ Ивелийский, давний непримиримый недруг. Он ненавидел Марка, но причину его ненависти герцог так и не смог разгадать. Здесь мотив был понятен, и храм, и церковь стремились к единоличному господству, а независимый орден, поддерживающий королевскую власть, мешал обоим. Но если храмовники делали вид, что смирились, церковь постоянно пыталась пропихнуть на пост магистра своего человека, а это было бы уже перекосом в одну сторону, чего король допустить не мог. Пока святоши дрались за власть, они сдерживали друг друга, что устраивало всех. В общем, много вопросов и немного ответов. Все, что удалось раскопать, умещалось в тонкой папочке, содержание которой Марк знал наизусть. И еще вызывал вопрос явный след некроманта. Но некроманты никогда никому не служили. У них была своя гильдия, как у адвокатов. Они соблюдали законы, платили налоги, но все равно находились под пристальным вниманием полиции и ордена. Потому что даже у чернокожих пар иногда рождаются белые дети. Мысли вернулись к вечернему наказанию, а затем к последующей встрече с девочкой. Демон в душе заворочился в предвкушении. Сегодня он ее все же соблазнит. Марк тоже почувствовал легкое возбуждение, представив, как будет снимать с Лорен одежду, как она будет краснеть и смущаться, а потом таять в его руках. И не забыть поговорить с первым. Ворона нужно убрать от Лорен. Слишком глазки у него. Додумать Марк не успел. В кабинет вошел Диего. «Ревнуешь? Да не можешь меня читать», — задумчиво произнес Марк, поднимаясь. «А мне и не надо. У тебя на лице все написано. И знаешь, я бы тоже ревновал. Он весьма недурен». Марк приподнял бровь, Диего печально улыбнулся. «Нет, друг мой. Я не рискну еще раз безответно влюбиться. А ты следи за ними, Монами». В дверь заглянул Дон Аманда, непривычно серьезный и сосредоточенный. «Магистр, газетчики оповещены. За вами прибыла королевская стража». «Как за настоящим преступником», — скривился Диего. «Неужели это так необходимо?» «Я хочу, чтобы каждый житель этой страны сочувствовал мне», — усмехнулся герцог. «Марк, я не понимаю твоей игры». «Все просто. Я не могу отказаться от свадьбы с Рут. Кузен не может нарушить королевское слово. Мы оба влюблены в других женщин и очень страдаем, но долг для нас превыше личного счастья». «Абсурд». «Не скажи». «Когда на свадьбе прозвучат слова магической клятвы и на меня будет совершено нападение, я сделаю так, чтобы узы брака пали на его величество и Рут, а сам потом женюсь на Лорен. В газетах начнется изрядная шумиха по этому поводу, Это будет обсуждаться во всех домах, ресторанах и кафе, на базарах, в борделях и учреждениях, и народ будет на моей стороне. Грандам из собрания придется смириться с не той женой у короля и не той невестой у меня. Его Величество знает? Да, Марк замолчал. Половину. Думаю, ту половину, где он женится на Рут Спенсер, ты утаил. Я имею право на небольшую месть. 4 раза. За 4 нелюбимых жен. Марк, ты уверен, что нападение будет совершено на свадьбе? И что ты выживешь? Меня не просто убить, грустно произнес герцог, снимая галстук и пиджак. Лорен знает? Нет. Не хочу ее во все это втягивать. Марк, ты требуешь от нее доверия, но сам я не буду ею рисковать. И это не обсуждается. Проследи, чтобы Лорен не было на экзекуции. Диего укоризненно посмотрел на друга, но ничего не сказал, а лишь открыл перед ним дверь кабинета. Марк стоял у стены и рассматривал прибывающую публику. За толстым стеклом рассаживались немногочисленные зрители. Газетчики, тихо переговариваясь между собой, устанавливали камеры. Так-так. Епископ Эвелийский тут как тут, кто бы сомневался. Интересно, о чем он разговаривает с отцом Паулем и первым? А вот и вороненок, довольный и безмятежный. Ну, спасибо, хоть девочку не притащил с собой. Винсент и принц Антоний оба в черном, оба расстроены и злы. Его Величество сидит в кресле, словно на троне. Этот интриган, в отличие от детей, что-то очень радостный. Рядом с ним развалился на скамье глава гильдии законников и член собрания гранд-граф Корски. Значит, это он будет следить за соблюдением закона. Ну что ж, все гости в сборе. Пора начинать представление, пока палач не заскучал. Палач, невысокий жилистый мужчина, в традиционно черном наряде и с маской на лице, выглядел слегка смущенным. Не каждый день приходится пороть второго человека в королевстве. Марк ему подмигнул, чем вызвал отблеск паники в карих глазах палача. Наконец появился секретарь и зачитал приговор. «Донья Лорен, Сандра Кастро, за публичное оскорбление!» Герцог снял с себя рубашку и лег на широкую скамью, продел руки в кожаные петли и усмехнулся. «Согласно закону от 600...» Марк повернул голову, защелкали камеры. «Если у благородной девушки найдется кабальер, готовый заменить ее...» Дон подумал, что несдержанным девицам очень повезло, что этот закон не отменили. «Гранд-герцог Марк Эмили Сантьяго Ортис приговаривается к розгам». «К розгам?» — Марк скосил глаза на улыбающегося короля. «Вот гад! Розги — это не так больно, как унизительно. Убрать регенерацию?» — прошелестел в голове голос демона. «Да, розги. Да чтоб вам, дорогой кузен, на муравейник сесть голой задницей!» Лорен сидела в апартаментах ее высочества Анессы и листала газеты, делая вид, что читает. Принцесса сидела рядом и болтала без умолку. Лорен не один раз порадовалась, что у нее нет голоса и можно не отвечать. «Дядя нас изрядно удивил. Поступить как кабальеры из древних времен. Ах, это так романтично и так по-мужски! Даже Рут сказала, что он настоящий рыцарь из старинных баллад. Как бы я хотела, чтобы из-за меня кто-нибудь так заступался. Но мне так жалко Рут. Она, бедняжка, сейчас просто сама на себя не похожа. Другие дамы с нее не общаются. Даже папенька хотел убрать ее из моей свиты, но я не позволила. Ну и что, что ее отец предатель? Она ведь в этом не виновата. Она даже не знала. А еще ее заставляют выходить за дядю замуж, а она его не любит». «Так пусть тогда не выходит», — недовольно подумала про себя Лорен. «Боится сказать, что ли? Я вон даже королю не побоялась отказать, а она герцогу боится». «Я вот иногда думаю, так ли хорошо быть принцессой? Мне ведь тоже никто не позволит выйти замуж за того, за кого я хочу». Анесса грустно подперла щечку. «Отдадут за нужного в стране принца и спрашивать не будут». Лорен стало жалко девочку. Она отложила газету и взяла принцессу за руку. «Да, я понимаю долг перед страной, Но так хочется, чтобы он меня любил. Вот как тебя, дядя. У него даже глаза стали другими с тех пор, как ты появилась в замке Химер. Мне Вин рассказывал. А что это за красивый парень с тобой ходит в сутане колдуна? Он тоже умеет превращаться в ворона?» Лорен кивнула. «Он такой симпатичный, а еще ужасно невоспитанный», — принцесса хихикнула. «Он назвал меня миленьким цветочком». Лорен улыбнулась. Это было в духе Морена. И подмигнул. «А ты меня с ним познакомишь?» «Он ничего такой». Принцесса вдруг покраснела и быстро перевела тему. «Отец разговаривал с ним, а я подслушала. Колдун не хотел, чтобы ты шла на бал с папенькой. А король сказал, что так защитит тебя от всяких...» Она нахмурила лоб, вспоминая. «От всяких претендентов на твою руку и дар. Мол, когда твой покровитель сам король, то другим ловить нечего. А еще он сказал, что хорошо бы твоя немота продержалась дольше. Тогда, может быть, ты не опозоришь его на балу». Лорен сжала губы. «Ах, вот как, ваше величество! Неужели вы думаете, что она не умеет себя вести? Ошибаетесь. И дворцовый этикет выучим за оставшиеся дни. По книгам. Их у Лорен теперь было 3. А Несса, как только они вошли в ее покои, тут же вручила ей толстый розовый томик с золочеными листами. Интересно, Винсент тоже подарит этикет? Или придумает что-нибудь оригинальное? Ах, жаль, что нас не пустили посмотреть, как дядю будут пороть. Ой, прости, тебе, наверное, неприятно об этом даже думать. Но ничего, зато потом ты сможешь его утешить. Смазать спину. Меня когда-то тоже розгами выпороли за то, что я поставила на лоб Антония оттиск королевской печати. Больно было сидеть. Но зато папенька после этого подарил мне пони. За это стоило потерпеть. А дядя у нас хитрый. Спорим, он тоже рассчитывает на подарок? Ага, на обещанный массаж животика. Девушки лукаво посмотрели друг на друга и одновременно смущенно захихикали. Через несколько часов за Лорен пришел Диего. Граф изысканно поклонился принцессе и, увидев напряженный и испуганный взгляд Лорен, поспешил ее утешить. «Жив, почти здоров, но требует пристального внимания и утешения». «Я ж говорила, купи ему пони», — заговорщицким шепотом произнесла принцесса. Анесса и Лорен расхохотались, одна в голос, вторая про себя. «Это нервное», — констатировал Диего, с улыбкой глядя на девушек. «Надеюсь, слез не последует?» Лорен энергично замотала головой. «Я отвезу тебя домой, Монами». «Граф, а где наставник Лорен?» Анесса сделала вид, что спрашивает только ради гостей. «Улетел со своим учителем, но обещал вернуться. Он вам понравился, ваше высочество?» «Вот еще!» — фыркнула принцесса и, схватив газету, спрятала за ней пылающие щеки. «Встретимся на балу». Всю дорогу до замка Диего рассказывал Лорен о медитативных практиках, помогающих освободить ум от лишних мыслей и привести тело и дух к равновесию. Лорен внимательно слушала, старательно запоминая все, что говорил маг, а некоторые упражнения даже попробовала. «Тренируйся ежедневно, Монами, и спустя неделю я покажу тебе, как вызвать видение по предмету. Я, конечно, не ясновидец, но теорию нам преподавали в академии, поэтому азы тебе дать смогу». Девушка благодарно кивнула. Константин ждал Лорен у входа в замок. В руках у него был букет белых роз и большой квадратный сверток, перевязанный черной лентой. «Юный господин велел вручить вам, как только вы появитесь на крыльце». Лорен осторожно взяла в руки розы, осмотрела их со всех сторон, но нюхать не рискнула. От Винсента можно было ожидать чего угодно. Понюхаешь, а потом будешь чихать всю ночь. Или хохотать, или песни петь. Хватит с нее кошмарика. «И это вам развернуть?» «Вот что-то странно. Если Константин не рискует разворачивать сверток в доме, то что там может быть?» «Не волнуйтесь, сеньорита, это не опасно». «Для вас, сеньор демон, может, не опасно. А вот для юной девушки, которая хочет жить долго и счастливо...» Лорен протянула руку, но касаться свертка не стала. Рука зависла над предметом, девушка прикрыла глаза. «Как там говорил Дон Диего? Отринуть суету, слушать мир и дыхание вещи». Сперва ничего не происходило, а потом к ладони устремился легкий ветерок, чуть холодный и колючий. Он тихо что-то шептал. Лорен прислушалась. «Мне много лет, я стар, пришло время подарить тебе этот старинный фолиант». Перед глазами возникла картинка. Древний дед вручает кому-то толстую книгу в потрепанном черном переплете. «Изучи ее, и любой королевский двор сочтет за честь принимать тебя». «Ага», — раздался со второго этажа радостный голос Винсента. «Я говорил, что она сумеет. Главное ее заранее запугать». Лорен подняла голову. Из окна выглядывали довольные Винсент и София. У мальчишки на плече застыл кошмарик с куском яблока, а София держала в руках маленькую подзорную трубу. «Лорен, открывай!» — крикнула она. Лорен чуть дрожащими пальцами развязала тесьму, упаковка сама соскользнула на землю, и девушка увидела старинный фолиант, на выцветшей обложке которого было вытеснено название «100 советов, как вести себя в приличном обществе». Именно эту книгу она увидела в чужих воспоминаниях. У нее получилось. «Пойду отцу расскажу». Винсент исчез. «Поздравляю вас, сеньорита», — дворецкий улыбнулся одними губами. «Его светлость уже дома. Он ждет вас на темной половине». Сердце стукнуло и забилось чуть сильнее. Лорен с сожалением подумала, что не сможет рассказать Дону Марку о своих достижениях. Поделиться радостью, просто поговорить. До самого утра не сможет, пока не спадет заклинание. Зато целоваться это не помешает. И если Дон Марк сегодня будет настойчив, то она... Да, она уступит. Потому что ей самой этого хочется. Ой, какие глупые мысли лезут в голову. Марк с мокрыми волосами, затянутыми в хвостик, босой, без рубашки, одетый лишь в черные штаны, встретил Лорен на пороге комнаты. Забрал сумочку, подождал, пока она придет в себя после перехода, и только после этого осторожно обнял и поцеловал в макушку. Лорен стояла, не шевелясь, прижавшись щекой к обнаженной груди герцога, опустив руки с цветами, и слушал, как стучит сердце мужчины. Тук-тук, тук-тук, тук-тук. Тихо, равномерно. От герцога исходила спокойная уверенность сильного человека. И Лорен осознавала, что в его объятиях ей не стоит ничего бояться. Что этот мужчина сможет ее защитить и от короля, и от святош, желающих заполучить себе ясновидицу, и от сплетен высшего общества, и от любых угроз и напастей. Это было восхитительное чувство. «Голодна?» Она отрицательно покачала головой. Марк нехотя выпустил ее из объятий и, забрав букет, приглашающе махнул в сторону спальни. При этом глаза его озорно блеснули. «Так непривычно видеть тебя молчаливой и покорной, но мне нравится». Лорен показала ему язык и прошмыгнула в распахнутую дверь, но остановилась на пороге с восторгом, рассматривая спальню. В воздухе витал тонкий, свежий, ни с чем не сравнимый аромат роз. Герцог обогнул застывшую в двери девушку и, подойдя к кровати, поставил букет от Винсента в вазу. Белые крупные бутоны контрастировали с заполнившими спальню цветами. Алые свечи, алые розы и алые полосы на спине герцога. Лорен шумно вздохнула. Марк же повернулся к ней, как ни в чем не бывало. «Замок рассказал мне. Девочка моя, ты смогла меня удивить. Я еще ни разу не встречал такого быстрого прорыва. И в честь этого события у меня есть для тебя подарок». Он открыл тумбочку, что-то оттуда достал, но Лорен не слышала, что говорит герцог. Она смотрела на исполосованную спину и чуть не плакала от жалости. Ведь это из-за нее Дон пострадал. «Мазь! У нее же есть мазь!» «Это когда-то принадлежало моей матери». Он неслышно подошел к Лорен и взял ее за руку. Нежно поцеловал запястье, лизнул ладонь и надел на палец изящное кольцо с сапфиром. «Этот камень такой же переменчивый, как и ты». Лорен полюбовалась на кольцо, а потом строго взглянула на герцога и решительно указала на кровать. Марк довольно улыбнулся, но не спешил выполнять приказ. Обойдя девушку, он остановился сзади. Лорен ощущала его горячее дыхание на шее, и это волновало, не давая сосредоточиться на мыслях о первой медицинской помощи. «Ты решила меня отблагодарить?» Низким хриплым голосом проворковал на ухо Марк и поцеловал Лорен в шею. Девушка ощутила, как затрепетало сердце. «Нет, это никуда не годится. Так она никогда не смажет Дону спину мазью, которую дала Марта». «Девочка моя, «Тебе будет неудобно в этом платье». Марк начал медленно расстегивать пуговицы, при этом не лишая себя удовольствия целовать каждый сантиметр, открывающий со спины. «Ммм, ты надела мой подарок». Бархатный голос герцога возбуждал едва ли не больше, чем его прикосновение. И Лорен едва сдерживалась, чтобы не повернуться и не впиться в губы соблазнителя поцелуем. Пусть она раньше никого не целовала, но ей этого ужасно хотелось. «Я буду покорен, моя госпожа». Со смешком, словно прочел ее мысли, прошептал в шею герцог и расстегнул последнюю пуговку. Платье упало к ногам Лорен. «Ты восхитительная, просто восхитительная». Лорен поняла, что если она сию же минуту не сделает то, что задумала, то противиться нежным рукам, гуляющим по ее телу, она не сможет. Она решительно сделала шаг к тумбочке, в которую спрятала синюю баночку, и, повернувшись к герцогу, вновь махнула рукой на кровать. «О, да! Ну, нельзя так улыбаться. У нее же коленки подкашиваются от такой улыбки». Марк прошел мимо и вдруг одним плавным движением стянул с себя штаны, переступил через них и ничком бросился на кровать. «Я весь твой, девочка». «Ах, Дон, поиграть вздумали? Ну, держитесь». Лорен открыла баночку и, сбросив туфли, забралась на кровать, села на ноги лежащего мужчины и слегка шлепнула его по ягодицам. Марк повернул голову, и Лорен про себя захихикала, увидев в его взгляде восторженное удивление. «Будете покорны, гранд-герцог? Ну что же, я попробую вас не разочаровать». В душе вспыхнул азарт и предвкушение. Сердце колотилось, будто она пробежала 5 кругов вокруг парка, руки чуть подрагивали, а в животе разливалось горячее, тягучее желание. Лорен взяла мазь и осторожно прикоснулась к припухшему следу на спине. От прикосновения и от мысли, что она решилась на это, в животе закрутилась тугая, но приятная щекочущая спираль. «Боги, что она делает?» Холодные пальчики нежно размазывали по спине пахнущую травами мазь, и Марк мурлыкал от удовольствия. Демон в душе вторил ему тихим рокотом, словно большой, довольный жизнью кот. Предвкушение, азарт и желание смешались в восхитительный коктейль. Руки девушки скользили по спине, иногда спускаясь вниз, задевая ягодицы. Ее робкие попытки возбуждали его больше, чем он готов был себе признаться. И когда Лорен наклонилась и стала осторожно целовать спину, Марк не выдержал. Он резко перевернулся, обхватил девушку за талию и, повалив на себя, прижался к ее губам со всей отпущенной ему на сегодняшнюю ночь страстью. Лорен попыталась вырваться, с болью смотря в его глаза. Но Марку было плевать на неприятные ощущения, да он вообще о спине больше не думал. Зря девочка жалеет и волнуется. Хотя, конечно, приятно. Он целовал ее то жадно, то нежно, ласкал языком приоткрытый рот, прикусывал упругие губы, властвовал и отдавался сам. Его руки гладили ее колени, полоску нежного тела над чулками, маленькую круглую попку, шарили по спине. Марк, не разрывая поцелуя, профессионально расстегнул крючки на бюстье, освобождая восхитительную небольшую грудь. О, боги, какое это наслаждение! Взять в рот твердый возбужденный сосок, ласкать его и ощущать, как выгибается в руках стройное девичье тело. Он, не прекращая ласк, положил Лорен на кровать, склонился над нею, глядя в затуманенные страстью глаза. «Моя, только моя». Лорен потянулась к нему всем телом, обняла за шею и прижалась поцелуем к губам. «Это значит, да?» — шепнул он, стягивая маленькие шелковые панталончики. Она прикрыла глаза и улыбнулась. Чертов предок! Марку хотелось услышать «да» из ее уст. Несколько секунд он размышлял, стоит ли вызвать Гранда, заставить его снять заклинание, но в это время Лорен начала целовать его в шею, а потом спустилась ниже, провела языком по ореолу вокруг соска, и герцог потерял всякое желание думать. Он ласкал и покрывал поцелуями каждый миллиметр ее кожи, радовался, видя, как по ее телу пробегает дрожь, как она выгибается навстречу, навстречу его уверенным и опытным рукам, навстречу его губам. И когда Лорен закинула ноги ему на спину, понял, что больше не может. Марк был так аккуратен, словно не живую девушку держал в объятиях, а тончайшую фарфоровую статуэтку, готовую рассыпаться песком от легкого давления. Не спешил, сдерживался, стараясь быть таким нежным, каким никогда не был. И только почувствовав, как девушка под ним сама подалась вперед, позволил себе немного больше. «Моя!» — прорычал демон на ушко дрожащей в его объятиях Лорен. «Никому не отдам. Никогда. Моя. Только моя!» Лорен улыбнулась и сильнее прижалась к обнимающему ее мужчине. «Твоя. Никуда от тебя не уйду. Я люблю тебя, девочка моя», — шепнул Марк, нежно целуя ее в висок. «Обещаю, я все решу. Никому не позволю встать между нами». Утро началось с нежных поцелуев. Лорен проснулась сразу, но лежала, не шевелясь, прислушиваясь к ощущениям и позволяя герцогу целовать себя и ласкать. Хотелось мурлыкать, уткнуться носом в грудь мужчины, лежащего рядом, и долго вдыхать его запах, нежиться в его объятиях и ничего не говорить. «Девочка моя, если ты хочешь со мной позавтракать, то придется встать». Марк легонько укусил ее за нос, Лорен приоткрыла глаза и столкнулась с внимательным, испытывающим и, как ей показалось, чуть напряженным взглядом нечеловеческих глаз. «Какие у герцога неприлично длинные ресницы», — подумала Лорен, всматриваясь в бушующее в глубине зрачков пламя. Здесь, на темной половине, Дон выглядел весьма устрашающе. Было что-то жестокое и порочное в заострившихся чертах лица. Но при взгляде на него сердце замирало совершенно от других желаний. «Доброе утро, мой демон», — успела шепнуть Лорен, прежде чем ее губами нахально завладели. «Если мы сейчас не встанем, то рискуем остаться в кровати еще на неделю. А мне нужно в орден». Марк нехотя поднялся и, еще раз чмокнув девушку в лоб, побрел в ванную. Лорен проводила его взглядом. Спина герцога была идеальной, ни одной полоски или шрама. Она еще немного полежала, ища в себе изменения. Тело звенело от переполняющей его энергии. Хотелось кружиться, смеяться и кому-нибудь рассказать, что с ней произошло. Да вот рассказывать некому. Нужно позвонить бабушке. Обязательно позвонить. Им есть о чем поговорить. Ох, только жаль, Ба расстроится, узнав, что и у Лорен открылся дар. Испугается. «Ванная свободна!» — крикнул из соседней комнаты герцог. И Лорен услышала, как он отдает распоряжение насчет завтрака. Когда, закутавшись теплый халат с накрученным на голову полотенцем, она вышла в спальню, Марк уже оделся, и Константин как раз застегивал ему запонки. Темно-серый элегантный костюм, кипенно-белая рубашка, черный шейный платок, сколотый серебряной брошью в виде оскалившегося волка. Облик утонченного аристократа завершали черные лаковые туфли и трость с набалдашником в виде черепа. «Девочка моя, поспеши, я не люблю завтракать в одиночестве», — бросил Марк и вышел в соседнюю комнату. «Я быстро». «Синьорита, я приготовил вам платье». Дворецкий был, как всегда, сама предупредительность. На кровати лежало белье, чулки и закрытое домашнее платье насыщенного зеленого цвета. Лорен благодарно кивнула, быстро оделась, причесала волосы и, наконец, присоединилась к герцогу. «Выглядишь прекрасно», — тепло улыбнулся Марк и кивнул Константину. Лорен про себя отметила, что впервые им за завтраком прислуживает дворецкий. «Я вернусь поздно. Сегодня заседание магической лиги, я почетный гость. Твое расписание на столе. Завтра бал, нужно еще позаботиться о твоем наряде, баронесса». Марк улыбнулся. «Что синьорита желает?» Дворецкий снял крышки с трех блюд. Морепродукты, которые Лорен терпеть не могла с детства, запеченные на огне овощи и пироги. Да уж, завтрак. а ее мужчина, оказывается, любит плотно позавтракать. Но в прошлый раз она не заметила такого разнообразия. Девушка кивнула на пироги и глянула, что ест герцог. Герцог пил кофе, его тарелка была первозданно чиста. Что-то здесь не так. Константин положил Лоран на тарелку кусок пирога с мясом и отошел в сторону. Марк с легкой иронией следил за девушкой, а она, нахмурив лоб, смотрела на 4 вилки и 4 ножа, лежащих по обе стороны тарелки. «Так вот в чем дело», — усмехнулась про себя Лорен. «Это проверка, сеньор герцог. Ну что ж, вы наверняка не знаете, что в университете нас обучали этикету, чтобы в последующем мы могли обучать ему своих воспитанников». Лорен спокойно взяла вилку, предназначенную для пирогов, и непринужденно начала есть, искоса бросая на герцога хитрые взгляды. «Как ты себя чувствуешь?» Марк отставил чашку и потянулся к клубнике. «Хорошо». Лорен вдруг смутилась, поняв, что именно имеет в виду герцог. Воспоминания о прошедшей ночи заставили сердце стучать чуть быстрее, а щеки пылать. «Тогда повторим», — промурлыкал Дон, глядя на девушку таким жадным взглядом, что она чуть под стол не нырнула от смущения. «Вы прямо сейчас хотите повторить, ваша светлость?» Не поднимая глаз, поинтересовалась Лорен. «О да, прямо здесь. Уложить тебя на стол, украсить клубникой и сливками и съесть». Низким воркующим голосом протянул герцог, заставляя Лорен покраснеть еще сильнее, хотя куда уж сильнее. «Дон, мы не одни», — пролепетала она, косясь на безмятежного дворецкого. «В этом замке ты никогда не будешь одна», — серьезно сообщил маг и поднялся. «До вечера, девочка моя». Он поцеловал Лорен в щеку и быстро вышел из комнаты. Девушка чуть разочарованно вздохнула. Но она понимала, что магистр ордена не будет весь день сидеть возле нее, какими бы ни были их отношения. И это правильно, у нее же тоже должна быть свобода. «Спасибо за завтрак, Константин». Демон поклонился. «Где список моих дел?» «Пункт 1. Высушить волосы». «Ну, прям папочка заботливый», — фыркнула Лорен со смехом, но на душе стало тепло. Такая забота была приятна. Главное, чтобы она не стала навязчивой и не превратилась в ограничение. «Пункт 2. Занятия по юриспруденции». «Хорошо». «Пункт 3. Занятия по ясновидению». «Колдун ждет вас в гостиной», — Константин заглянул в список из-за плеча Лорен. «Он только что прилетел и сейчас разговаривает с Софией. Сушите волосы, я вас провожу».